одеревеневшего от пережитого немца сняли с мушки, хотя зеленый солдат из-под Харькова Сашка Приходько хотел было пустить языка в расход, Скворцов рявкнул суровый «отставить» и после, уже смягчившись, объяснил желторотому бойцу, что бесполезная кровь на войне крадет удачу. Через мрачные коридоры, увешанные красно-белыми полотнищами с изображением свастики, сбивая новые замки на старинных дубовых дверях, разведчики добрались до подвалов и не обнаружили там охраны, если не считать двух эсэсовцев, которых быстро убили. Появившиеся через час саперы нашли обрывки проводов и две аккумуляторные батареи. Подвалы заминированы не были. Вдруг, словно из-под земли, появился пожилой гауптман. Скворцов наставил на него пистолет. Тот, как ребенок, закрыл лицо руками. Лейтенант приказал отвезти немцев в штаб дивизии. Приходько и еще два бойца из отряда Скворцова с интересом разглядывали продолговатые ящики, маркированные непонятными знаками и цифрами. Так весной 1945 года в руки солдат Красной Армии попал архив общества АННРБ, которое за свою деятельность, благодаря, как сказали бы сейчас, агрессивному лоббированию со стороны второго человека в фашистской Германии Генриха Гиммлера, умудрилось освоить миллиарды рейхсмарок. На цели, понятные далеко не всем. Возможно, архив изучали в Москве, а может и нет. Известно, что найденные разведчиками погрузили в эшелон, причем еле-еле хватило 20 вагонов, и отправили в столицу СССР. В одном из ящиков ехали папки с закрытыми проектами. Другими словами, с информацией о пропавших оперативных миссиях АННРБ, среди которых значилась загадочным образом исчезнувшая экспедиция Карла Целлера. В 90-х годах 20 века российской власти кто-то напомнил, что в особом архиве СССР, возможно, хранятся уникальнейшие документы чрезвычайной важности. По личному указанию президента страны в архив направили несколько сотрудников спецслужб предпенсионного возраста разбираться. Но только в 2003 году работу с документами таинственного института Рейха получили профессионалам, действительно заинтересованным в результате. Подполковник управления координации оперативной информации, созданного при одном из департаментов российской внешней разведки, Карен Федорович Погоний, интересовался историей АННРБ еще со времен учебы в школе КГБ. Его тягу к таинственному приметили и решили использовать в мирных целях. Руководствуясь сталинским принципом «кадры решают все», советские спецслужбы научились оборачивать на пользу делу даже хобби своих действующих и будущих сотрудников. К 2000 году полковник Погоний больше, чем кто-либо другой, знал об истории специсследований нацистов. Его интересовали не столько изуверские опыты над заключенными концлагерей, сколько организованные в целях их оправдания псевдонаучные изыскания, палеофантастика и эзотерика, то, чем в ННРБ начали заниматься еще до Второй мировой войны. Он обладал информацией о том, в каких странах осели бывшие сотрудники ННРБ, сохранили они или нет интерес к разного рода загадкам, а также об их участии в тайных обществах, унаследовавших идеологию нацистов. Став выездным, Карен Погоний посетил легендарные места в Европе, с которыми так или иначе была связана деятельность ННРБ и, главным образом, отдела раскопок, мощной структуры внутри института. Разумеется, он побывал в замке Монсигюр в Пиренеях, где, как считал Отто Ран, черный археолог Гиммлера, катары прятали Святой Грааль. Был он и в Германии, в городе Майнц, на месте, где располагался древнеримский каменный карьер, который в 1938 году гитлеровские ученые окрестили троном Кримхильды. На его территории во II-III веках нашей эры дислоцировался римский легион. Внимание историков привлекли символы и надписи на стенах карьера. Но в АННРБ каменным чудом заинтересовались, потому что там были изображены две свастики. Гиммлер дал указание ученым доказать, что карьер был культовым объектом древних германцев задолго до прихода римлян. Он хотел превратить его в место паломничества и идеологического воспитания молодых эсэсовцев. Теперь предметом интереса Карена Федоровича стали пропавшие экспедиции АННРБ, в первую очередь те, о которых имелось упоминание в переписке рейхсфюрера СС. Внимание полковника Погония привлекла информация об исчезнувшем отряде Карла Целлера, направленном на поиски неких сокровищ Ладожского озера по личному указанию Гиммлера.